Сонный воин 3. Глава 1. Дверь с грохотом распахнулась, и в гостиную стремительно ворвался Александр Демидович Добровольский, мужчина в самом расцвете силы и могущества, мастер и глава одной из ветвей великого клана, пусть и младший, но под его рукой дела ветви шли все лучше и лучше, и была немалая вероятность, что Добровольские поднимутся гораздо выше в клановой иерархии, пусть и не в этом поколении. Одно-два время роли не играло. Кланы стоили свои планы на десятилетия вперед, и тем важнее была забота о наследниках. Именно поэтому Александр Демидович бросил все дела и примчался домой, когда ему сообщили о болезни младшей дочери третьей жены. Катерина росла здоровым и любознательным ребенком, но, к сожалению, ей никак не удавалось пробудить внутреннюю силу, а без этого в среде аристократии она считалась бы инвалидом, что в свою очередь повлияло бы на всю семью, да что там семью, всю младшую ветвь, сведя на нет все усилия главы. Конкуренты не упустят такого подарка и обязательно преподнесут информацию в нужном им свете, выставив Добровольского порченным. Личная сила была главным фетишем кланов, недаром же многие старики еще придерживались традиции выбраковки. Три поколения неодаренных в семье, и она исключалась из реестра, выбрасывалась, словно сорняк с грядки. Жестоко, но только так можно было оставаться на плаву. И вот сейчас Александру Демидовичу говорят, что у младшей кризис, который может закончиться как прорывом и обретением силы, так и смертью. Поэтому глава и прибыл лично, ибо от исхода зависело будущее не только одной девочки, но и ее матери с сестрой. Оставлять в семье порченные ветви Добровольский не собирался, как бы жестоко это ни звучало. Что там, вопрос был задан двум старшим женам, вскочившим при появлении мужа и главы. Какие прогнозы? Катерине стало плохо, мы вызвали Абрама Израилевича, на правах первой жены начала Наталья Игоревна, после осмотра он заявил, что дело в энергетике. Ядро девочки оказалось перенапряжено. Сейчас массажем и иглоукалыванием пытаются снять спазм, но пока ничего не получается. Проклятие. Добровольский полоснул взглядом по застывшей в углу Анастасии, вцепившейся в платок с такой силой, что побелели костяшки. Этого еще не хватало. Как же не вовремя. Ладно, сам посмотрю, что там происходит. Александр. Кинулась было за ним вторая супруга, Арина Богдановна, не сумев удержать своего волнения, но все же взяла себя в руки, а глава рода распахнул двери в спальню дочери и, словно дожидаясь этого события, стремительно понеслись вскачь. «Берегись!» Абрам Израилевич, пожилой семейный врач, наблюдавший маленьким самого Александра Демидовича, вдруг метнулся от кровати, стараясь оказаться как можно дальше от изогнувшейся на ней девочки. «Осторожно!» А следом, под визг Светланы Серафимовны, матери Анастасии и Екатерины, ее младшая дочь вдруг приподнялась над кроватью и шарахнула в разные стороны молниями. Если бы не реакция самого Александра Демидовича и врача, и женщину, совсем забывшую про защиту и даже не накинувшую доспех духа, просто зажарила бы до хрустящей корочки. Но глава не зря был мастером и успел накрыть младшую дочь стихийным щитом, позволив безопасно выпустить накопленную энергию. Рукотворная гроза бушевала не меньше минуты, прежде чем девочка затихла и без сил рухнула на кровать, и стоило Добровольскому убрать защиту, к Катерине тут же кинулся доктор, ухватив ее за запястье и начав проверять пульс и состояние организма. Что это было? Александр Демидович в достаточной мере доверял семейному врачу, чтобы не мешать ему делать свою работу. Это прорыв. Это самое точное определение. Доктор на секунду отпустил руку пациентки, но только для того, чтобы набрать в шприц лекарства и сделать укол, и пояснил для обеспокоенного отца: «Успокоительное, Катеньке нужно поспать, давайте не будем ей мешать, хотя белье бы хорошо поменять, этим займутся». Глава сделал жест рукой, и в комнату тут же ворвались горничные, принявшись максимально бережно обихаживать девочку, а взрослые Добровольские и врач вышли в гостиную, причем Светлане Серафимовне пришлось помогать. Она явно была в шоке и лишь после нюхательных солей немного пришла в себя, но все еще не была готова к диалогу, сидя на кресле, рядом с которым замерла Анастасия. Так что случилось? Почему прорыв произошел с такими спецэффектами? Если пружину сжать, распрямившись, она ударит, пожал плечами старый доктор. У Катеньки были проблемы с ядром, оно не выпускало энергию, накапливая ее внутри. В какой-то момент это могло стать настоящей проблемой, девочка бы сожгла сама себя, но произошел прорыв, тут вы подобрали очень правильный термин, и случилось то, что мы только что видели. Высвободившаяся сила ударила во все стороны, не разбирая цели. «Если бы не вы, Александр Демидович, боюсь, я бы больше не смог наблюдать вашу семью. Вы еще меня переживете», — отмахнулся Добровольский. «Скажите, чем это может грозить Катерине? В дальнейшем будут какие-нибудь проблемы?» «Конечно, понаблюдать за ней стоит», — кивнул Абрам Израилевич. «Ядро пока еще не стабилизировалось, но в течение суток должно прийти в норму. Что до будущего, то проблем быть не должно. Подобные случаи поздней инициации довольно подробно описаны в научной литературе и былинах. Самый известный из них – Илья из села Карачарова. Он совершил прорыв в 33 года и сразу получил ранг виртуоза. Это, конечно, во многом легенда, но логическое обоснование у нее есть. Действительно, те одаренные, кто проходил такую взрывную инициацию, или прорыв, если вам угодно, обычно добивались достаточно значительных высот в развитии. Так что поздравляю, Александр Демидович, вам достался настоящий бриллиант. Но, если отложенная инициация дает настолько положительный эффект, почему ее не используют? Вмешалась в разговор первая супруга. Нам вы о подобном даже не говорили. И не сказал бы, пожал плечами пожилой доктор, ничуть не испугавшись мелькнувшими в голосе женщины ноткам угрозы. Не буду скрывать, подобные исследования велись, но все ученые сошлись в одном, это слишком опасная и непредсказуемая процедура. Если снять блокировку слишком рано, не будет никакой пользы, если чуть задержать, инициируемый просто сгорит. Причем никто не даст гарантии, что, если угадать время с точностью до секунды, процесс пройдет удачно. Вполне возможен и негативный, и даже летальный исход. Да и сам по себе блок нужен особый. Подавители Ломоносова-Кюри не подходят, они блокируют только внешние проявления, но внутри тела энергия никак не сдерживается. В общем, слишком сложно с непредсказуемыми результатами, чтобы хотя бы попытаться. Поэтому врачи и наставники молчат, чтобы не давать эти ненадежды. Нужно усерднее тренироваться, а не мечтать о несбыточном, отрезал Александр Демидович. Благодарю за то, что сразу откликнулись, Абрам Израилевич. Вы всегда желанный гость в нашем доме. Это моя работа, с достоинством поклонился врач. И с вашего позволения я вернусь к пациентке. Сейчас ей ничего не угрожает, но все же лучше присмотреть. И еще, Светлане Серафимовне тоже не мешало бы отдохнуть. Все же потрясение было слишком велико. Да, конечно, покосился на жену глава. За это не беспокойтесь. Анастасия, отведи мать в ее комнату. Хорошо, отец, девушка послушно подхватила маму под руку, помогая подняться. Мама, пойдем, тебе нужно отдохнуть. Хотя, Светлана Серафимовна еще не пришла в себя и плохо понимала, где находится. Мне нужно к Катеньке, ей плохо, я должна быть с дочкой. Да, да, мы обязательно пойдем к Кате, как только ты немного отдохнешь. Слабость матери резала Анастасию как ножом. Позже им всем этот эпизод обязательно припомнит, но все же девушка не позволила ни единой ноте раздражения прорваться в своем голосе. Маму она нежно любила, хоть и признавала, что та была совершенно не приспособлена для клановых интриг. «Идем, мама, идем со мной, я тебе помогу». Светлана Серафимовна, все еще находясь под влиянием шока и лекарств, данных ей семейным доктором, послушно поднялась и направилась туда, куда ее вела дочь. Последние месяцы измотали молодую женщину. Младшая дочь уже миновала период пробуждения, и с каждым днем надежды на инициацию становилось все меньше. И вместе с этим падал авторитет Светланы в семье. Дошло до того, что муж принялся всерьез обдумывать предложение Бжостовских о браке Анастасии с Казимиром, наследником рода. Раньше подобное было невозможно представить. И дело не в том, что Бжостовские не были им ровней. По части родовитости поляки могли дать фору многим, но именно из-за этого они имели непомерный, даже по мнению других аристократов, гонор. Из-за этого с ними мало кто хотел сотрудничать, но все же деньги есть деньги, а их у шляхтичей хватало. Кстати, происхождение данных богатств было еще одной причиной, по которой с Бжостовскими не хотели иметь дел. Уж слишком странным казалось появление капитала, когда у рода нет ни крупных предприятий, ни месторождений, ни успешных торговых компаний, а деньги откуда-то берутся. Это заставляло подозревать поляков в связях с криминалом и непокровительстве уличных банд, чем занимались практически все, а участие в по-настоящему опасных вещах, торговля оружием, наркотиками, похищение людей, особенно одаренных детей, на которых всегда был спрос. За руку шляхтичей никто не ловил, но слухи ходили. И в свете этого Брак наследника был под большим вопросом, но тут у Добровольских образовалась наследница, которой не жалко было пожертвовать, и Бжостовские сделали крайне щедрое предложение, заставившее даже главу клана задуматься. Девчонка, по сути, никакой ценности из себя не представляла. Мать ее была из мелкого свободного рода, едва сводящего концы с концами. Если бы она и сестра показали какие-то особые способности, тогда еще можно было подумать. А раз младшая до сих пор не пробудилась, имело смысл обменять гнилое семя на деньги. И сейчас все резко поменялось, заставив главу рода серьезно задуматься. И не его одного. Анастасия довела засыпающую под воздействием лекарств мать до ее спальни и сдала на руки горничным, тут же принявшимся суетиться вокруг хозяйки. А сама девушка, с трудом сдерживая торжествующую улыбку, шмыгнула на кухню. После школы она даже не успела поесть, настолько спешила обрадовать сестру, а затем дико перепугалась, когда Катю начала корежить. В тот момент она прокляла Моргунова самыми страшными словами, которые только могла придумать, мысленно пообещав себе, что уничтожит его семью, если с сестрой хоть что-то случится. Но, чудо, зелье сработало, и теперь Катюша не просто стала одаренной, а сразу прорвалась на ранг воина с отличными перспективами на будущее. Это кардинально меняло расклад в семье, в том числе для самой Насти. Но кроме облегчения, что все так удачно сложилось, девушка ощутила жуткий голод и собиралась заморить червячка, схомячив такой вредный для фигуры, но вкусный бутерброд. Сегодня было можно. Анастасия заканчивала стоить многоярусный сандвич, когда звонкий звук пощечины заставил ее замереть, словно мышь под веником. Рукоприкладство в их семье было не принято, бить слуг считалось моветоном и уделом нуворишей, недостойных звания истинных аристократов, поэтому девушка не сомневалась, что это конфликт кого-то из семьи, и тихонько, на цыпочках подкралась поближе к двери, чтобы услышать, что там происходит. Интуиция во весь голос визжала, что это точно связано с пробуждением Катерины, и девушка не ошиблась. Более того, ей пришлось зажать себе рот, чтобы не выдать себя случайным звуком, ведь там было что послушать. «Я всегда знала, что ты дура», — голос первой жены сочился презрением и надменностью, «и не строй из себя святую невинность. Последнему идиоту понятно, что с Катей это твоя работа. Ну и чего ты добилась? Довольно? А если знала, почему не помешала?» Змеиное шипение Варвары Анджеевны, второй супруги отца Насти, было сложно спутать с чем-то другим. «Сдала бы меня мужу, или испугалась? Тебя?» Насмешку в голосе Натальи Игоревны можно было взвесить. «Не льсти себе, ты, конечно, родом из сильного клана, даже из правящей ветви, но они выкинули тебя, как только появилась возможность. Иначе почему ты лишь вторая?» «Нет, мне просто было плевать. Пока не трогайте моих сыновей, хоть сожрите друг друга. Но сейчас все поменялось, и случилось это из-за тебя. И в целом мне плевать, на позицию Саши и Алексея как наследников это никак не отразится. Все же Катя еще слишком мала, к тому же девочка. Так чего ты так переполошилась?» Вторая супруга тоже могла в ехидство, а это потому, что теперь Александр ни за что не отпустить ее из рода. И если девка действительно станет хотя бы гроссмейстером, то ничего не будет, пусть даже она будет виртуозом, надменно оборвала ее Наталья Игоревна. Катя девочка, это накладывает свой отпечаток. Вот ее дети вполне смогут побороться за лидерство, но до этого момента еще нужно дожить. И я предупреждаю тебя, сучка, если с девочкой что-то случится, я лично удавлю тебя. И ты, жалкий воин, ничего мне, ветерану, не сделаешь. А начнешь ерепениться, расскажу мужу о твоих проделках. Как думаешь, что он с тобой сделает? Ты не посмеешь. А вот уверенности в голосе Варвары особой не было. Наталья была права, когда ткнула ее носом в скоропалительное замужество не на лучших условиях. Собственно, она и в это дерьмо с Катериной влезла только потому, что ее дети не показывали даже уровня Насти, не говоря уже о старших наследниках. И подставив Серафиму, Варвара планировала улучшить свои позиции, но получилось все совсем наоборот. А ты проверь. А вот в голосе первой супруги не чувствовалось ни малейшего сомнения. Давай, попробуй, рискни своей жизнью. Ты, сучка, забыла одну очень важную вещь. Нельзя трогать своих, особенно детей. Мы можем как угодно относиться друг к другу, спорить за старшинство, интриговать. Это нормально. Без этого случится застой, и нас обойдут другие, более наглые и пробивные. Но если ты поднимаешь руку на ребенка в своей семье, это означает лишь одно: вскоре ее не будет. Тебе повезло, крупно повезло, что котя выжила. Но это твой последний шанс. Еще одна ошибка, и тебя просто не станет. Уяснила. Вместо ответа раздались цокающие звуки удаляющейся варвары. Ее походку Анастасия узнала бы где угодно, но сегодня перестук каблуков звучал как-то нервно, дерганно, словно их обладательница хотела как можно быстрее оказаться подальше отсюда, но при этом старалась не сорваться на бег и сохранить достоинство. Оно и понятно, после такой отповеди только и остается, что держать хорошую мину при плохой игре. А что ее игра была очень плохой, девушка была полностью уверена. Расклад поменялся, и даже если Наталья Игоревна не стала союзницей, то как минимум перестала быть врагом. Все слышала, а вот этот вопрос застал Анастасию врасплох, отчего она смогла лишь молча кивнуть. Впрочем, первой супруге, почти беззвучно появившейся на кухне этого, было достаточно. «Хорошо, скажу прямо, мне на тебя плевать, но даже будущий гроссмейстер это серьезно и значительно повышает статус нашего рода в клане, а значит у моих детей будет больше возможностей и бжостовские в качестве сватов никак не вписываются в эту картину. Насколько я знаю, ты тоже не в восторге, поэтому предлагаю союз, я помогу тебе избавиться от ненужного сватовства, ты же будешь знать свое место и поддержишь моих сыновей». «Почему вы предлагаете это мне, а не матери?» Анастасия сумела справиться с голосом, чтобы он звучал ровно. «По статусу она должна решать такие вещи. Твоя мать слаба», — слегка поморщилась Наталья Игоревна. «С ней договариваться бесполезно. Она никогда не пойдет против воли Александра. Пусть даже это будет означать ее конец. Ты же меня очень удивила. Не отрицай, я знаю, что это ты помогла сестре пробудиться. Как именно, понятия не имею». Но это явно было что-то особое. Варвара постаралась испортить Кате жизнь и убрать это просто так было невозможно. И по всему выходит, что ты не просто умеешь думать, но и можешь бороться за свое счастье. Это хорошо, семья должна быть сильной. Поэтому я и говорю с тобой. Так понятно? Вполне, Настя ощущала внутреннюю дрожь, но никак этого не проявила. Я согласна. Тем более у меня никогда не было мысли бороться за главенство в очереди наследования. «Прекрасно», – с довольной улыбкой кинула первая супруга. «Приятного аппетита!» «И дружеский совет, не теряй контакты тех, кто тебе помог с Катериной. В мире что-то происходит. Возможно, нам еще не раз придется к ним обратиться. И будет лучше всего привязать таких людей к нашему роду. У нас найдется, чем им заплатить. Надеюсь, ты это понимаешь. Глава 2. Значит, у меня всего неделя». Тим сидел в любимом ротанговом кресле, глядя на фиолетовые джунгли и пытался не нервничать. «Зашибись! Нет, к этому времени надо обязательно сварить зелье пробуждения для Ирки. Вдвоем будет легче отбиться, если что». «Да, Птах», Казуар на секунду оторвался от странного жука, которого выколупывал из очень твердой хитиновой оболочки и поняв, что хозяин просто играется, вернулся к своему занятию. Тим же ответа и не ждал. Ему было о чем подумать после сегодняшних приключений в школе. Хорошо еще, что все удачно закончилось, хотя это смотря для кого. Бжостовский, например, нажил себе врага в лице Гагина. Успокоившись, Павел понял, что его просто использовали и это ему очень не понравилось. Причем настолько, что он не стал на месте предъявлять претензии Казимиру, но обиду затаил всерьез. Еще из хорошего было то, что Гагин оплатил срочный вызов лекаря, поставившего Тима на ноги, да и в целом оказался довольно приятным в общении парнем, хоть и немного помешанным на драках. В итоге ребята договорились провести еще один бой, на этот раз без сюрпризов и без подавителей. Секундантами решено было взять Александра Сергеевича и одного из ветеранов рода Гагина. В принципе, этого должно быть достаточно, чтобы ребята не убили друг друга, но Павел также пообещал привлечь за свой счет лекаря, на всякий случай. Единственное, что бой решили провести через 2 недели, чтобы не рисковать проведением фестиваля, но это были ничего не значащие мелочи. Куда сложнее оказалось уговорить физрука не подавать прямо сейчас информацию о том, что Тим стал одаренным, да не просто, а в ранге воина. Это был сюрприз уровня информационной бомбы, пусть даже местного значения. Одаренных в мире было не то, чтобы много, скорее наоборот, но и за каждым учеником никто бегать не собирался. Но вот воин в таком возрасте – это уже серьезно. И ладно бы Тимофей был клановым или принадлежал к слугам какого-то рода, но за спиной у юноши не было солидной поддержки, что делало его лакомым куском в глазах рекрутеров наемных отрядов и дружин Ареста из тех, что помоложе и не стеснялись брать к себе людей со стороны. Ну и про бандитов забывать не следовало, ни тех травоядных уличных хулиганов, которые даже деньги у мелких лавочников не умели вымогать. Те платили им скорее по привычке и из-за существующих традиций, а настоящих, которые заправляли всей теневой жизнью города, азартные игры, проституция, наркотики, оружие, нелегальное ростовщичество, все это требовалось защищать и развивать. А значит, нужны были бойцы, причем одаренные, и чем выше рангом, тем лучше. Для них не связанный ни с кем пацан был подарком небес. Хотя присутствие рядом Анастасии могло послужить некоторым прикрытием, но опять же, официально Тим в ее свиту не входил и слугой рода не являлся. Значит, имелся простор для маневров. Хотя вот кого меньше всего Тим опасался, так это именно представителей организованной преступности. Даже при поддержке Аристонии играли на поле государства, а империя и император, в частности, довольно ревниво относился к попытке кошмарить своих граждан. Не сказать, что это им всегда прям удавалось, но именно в этом случае Тим был уверен, что полиция вмешается. Семья твердого среднего класса, одаренный ребенок, тут к гадалке ходить не надо, чтобы предсказать реакцию государственных структур. Другой вопрос, что после этого тут же начнется агитация пойти служить в те или иные силовые подразделения, но это в частности и в целом варианты там имелись. А вот кто действительно напрягал Тима, даже сильнее добровольских, могущих записать его в свой актив, так это родители. И дело даже не в том, что рассказала сестра, в какие-то страшные семейные тайны Тимофей попросту не верил, хоть и вспомнил, что почему-то не смог сразу получить оценкой девичью фамилию матери, да и в целом ничего об ее родне не знал. Но даже если она бывшая ариста, исторгнутая из рода, это мало чего меняло. Еще будучи затюканным ботаном, Тим часто мечтал, чтобы внезапно для всех он оказался клановым. Мол, мама потерялась в детстве, а сейчас ее нашли и все они вжух, и стали аристократами. Но, к сожалению, это так не работало. Начиная с того, что клановые дети просто так не пропадали, а если уж случилась оказия, то прошерстили бы все от и до, но нашли свою кровь. На этом и держалась кланово-родовая структура. Один за всех и все за одного. Но все же вариант вылететь из ареста имелся, и назывался он отсечением. Как от дерева заботливый хозяин отсекал усохшую ветвь, так и кланы выкидывали неспособных пройти пробуждение. Не сразу, лишь третье поколение подряд не могущих стать одаренными, но подобная практика существовала до сих пор и имела даже юридическую форму. И вот по ней исторгнутые или отсеченные не становились полностью свободными, чего, видимо, и боялись родители. Клан мог вернуть в род их или их детей, если для этого появится основание, но работало это далеко не всегда. Причины, почему кланы не пользовались процедурой возврата, могло быть масса, начиная от недостаточной силы пробудившихся детей, заканчивая избытком членов клана. Такое тоже случалось. К тому же аристократы с большим вниманием подходили к воспитанию подрастающего поколения, и признать своим неуча было опасно для самого рода. А ну как он по своему незнанию оскорбит кого или еще чего учудит, кто отвечать будет? Правильно, весь клан. Поэтому Тим с большим сомнением относился к страхам сестры и родителей, но и развенчивать их не спешил. Он не знал истории матери, ни целиком, ни в частностях. Вполне возможно, там было что-то эдакое, что заставляло ее волноваться. А может, и ничего не было, и он все себе надумал. Этот вариант юноша тоже вполне допускал. Поэтому готовился открыть все через неделю, а параллельно решил поискать возможность проконсультироваться у знающего юриста. Хуже уж точно не будет. Ладно. Тим решительно допил компот, самолично сваренный из сине-фиолетовых фруктов, напоминающих одновременно яблоки и апельсины, и, стукнув стаканом по столу, поднялся на ноги. Неделя у нас еще есть, поэтому сегодня идем на туманные тропы. Птах, словно поняв, о чем речь, встрепенулся, опасливо поглядывая на хозяина. Прошлый поход едва не закончился гибелью отважного казуара, и пусть это ничуть не изменило его боевого духа, но заставило стать немного осторожнее. Хотя, в принципе, птаху понравилось. Да и странные фиолетовые жуки и капибары оказались довольно вкусными. Поэтому он был согласным, о чем и заявил своим жутковатым курлыканьем. Подготовка много времени не заняла, разве что на этот раз Тим взял куда больше разных зелий. После первого рейда на туманные тропы он осознал, что зельеварение его козырь, который парень по собственной глупости не использовал. Ладно, зелье бодрости, его Тимофей таскал уже постоянно, но почему не взять тоже лечебное зелье, что помогло змее и остальным больным из ее района. Что, он не мог заболеть какой-нибудь местной заразой? Да запросто. В итоге в качестве подготовки Тим несколько часов провел за алхимическим столом, а потом еще почти час пытаясь грамотно все разложить, чтобы самые необходимые зелья были под рукой. Та же бодрость или кровоостанавливающее, такое тоже нашлось в рецептах, и юноша корил себя за то, что раньше не разобрался с ними. Отдельно в прочную коробочку легли яды самого разнообразного применения. Как показала практика, они были способны очень на многое, так что Тимофей не собирался отказываться от такого оружия. По оружию и амуниции никаких изменений не произошло. Тим не был настолько опытным, чтобы тасовать броню и палки-ковырялки, подбирая лучшие на текущий момент. Да и чего его ждет на туманных тропах, тоже было большим вопросом. Не таскать же с собой вагон разного барахла? Конечно, в этом вопросе могла серьезно помочь мистическая оружейная Магуса, но тратить драгоценные токены, забивая ее обычными предметами, Тимофей категорически не собирался. Вот попадется что-нибудь стоящее, тогда да. А так пока на плечи привычную бригантину, за спину щит, на голову бацинит с бармицей, но без забрала, на бок шестопер, на другой боевой нож, типа сакса, за голенище сапог, за сапожный нож, на руки боевые перчатки, и Тим к походу готов. Разве что на этот раз в Сидор отправился запас хорошо прожаренного мяса капибар, фрукты и вода. Да, Тим не выдержал и попробовал на вкус зверюшек, обитающих в джунглях. Оказалось весьма неплохо, хоть и необычно на вкус. Слишком сладко, но в целом съедобно, особенно с приправами. Но в походе не стоит привередничать, да и запить было чем. Парень нашел и пометил несколько родников с чистейшей водой, который наполнил пару фляг, и теперь был готов к длительному путешествию, главное, чтобы в реале оно уложилось всю в ту же ночь. С этим пока было совсем непонятно, но Тим рассчитывал и этот вопрос по ходу рейда прояснить. Ну что, птах, готов? Остановившись перед воротами, Тим в последний раз осмотрелся, попрыгал, и подозвав Казуара, толкнул створку. Открыть путь на туманные тропы. За время отсутствия Тима обстановка в Межмирье не изменилась. Тут по-прежнему клубился серый туман, скрадывая очертания предметов, под ногами стелилась тонкая тропка, уходящая куда-то в серый сумрак, но кое-что стало другим. Точнее, сам Тим изменился, и теперь он действительно видел путь. Дорожка подсвечивалась боевым интерфейсом, а на карте можно было разглядеть тонкую ниточку пройденного пути. Да, она работала. Как и мини-карта, правда, от последней толку было немного, радиус покрытия был минимальным, да и вокруг не имелось ничего, что могло бы там отобразиться, но сам факт правильной работы навыка привел Тима в абсолютный восторг. Все получилось так, как он задумывал, отчего настроение скакнуло вверх, а идти стало легко и приятно. Правда, через несколько часов эйфория испарилась, оставив после себя сладкий привкус победы, но на окружении это никак не сказалось. Вокруг по-прежнему стелился серый туман, иногда встречались перекрестки троп, на которые Тим не спешил сворачивать, и больше ничего не менялось. Спустя 3 часа по таймеру парень остановился перекусить мясом и фруктами, покормил птаха, запил все водой из фляги и двинулся дальше. И почти сразу же замер, ошарашенный тревожным сигналом системы. На миникарте неподалеку от Тима мигала огромная красная точка, а реале притихший парень видел, как в густом тумане что-то движется. Нечто гигантское перемещалось, наплевав на любые тропы и, судя по всему, это нечто было смертельно опасно. Единственным правильным решением было затаиться, замереть, прикинуться мертвым, и даже неугомонный птах проникся, застыв без движения и, кажется, даже перестав дышать. Сам Тимофей тоже словно закаменел, чувствуя, как на него накатывают волны ужаса и безумия. Организм кричал ему, что надо бежать, удирать, оказаться как можно дальше от этого монстра, но парень не двинулся с места. И даже когда буквально в нескольких метрах через тропу рухнула громадная щупальце с пастью на конце, он не пошевелился, но скорее, потому что у него отнялись руки и ноги. Судя по размерам, одно это щупальце могло сожрать Тима целиком. Каким может быть сам монстр, Тим даже не задумывался. Не зря говорят, любопытство сгубило кошку, и быть той самой кошкой парню никак не хотелось. Поэтому он сидел как мышь под веником, даже когда чудовище удалилось, и система затихла, и лишь через полчаса после этого посмел пошевелиться, но не стал рассусоливать, а рванул вперед, словно за ним черти гнались, едва-едва придерживаясь тропинки и бездумно сворачивая на перекрестках, лишь бы оказаться как можно дальше от гребаного монстра, а пришел в себя лишь когда осознал, что стоит на такой же плите, что была во дворе его донжона. Только та не светилась узорами голубого цвета и не имела на карте подписи «Телепорт». Правда, следующие несколько секунд Тим тупо таращился на это чудо, не понимая, что происходит, и лишь потом до него дошло. Игровые аналогии продолжались, и сейчас перед ним лежала точка быстрого перемещения в нужную локацию. Это означало, что можно не тратить несколько часов на нудное и, как показала практика, весьма опасное перемещение, а из домена прыгнуть прямо сюда. Правда, вставал вопрос, а не может ли кто-то чужой также попасть к нему в домен, но разбираться с этим парень решил по возвращению. Сейчас же он взбодрился, готовый двигаться дальше, и с новыми силами направился в путь. Ведь если есть телепорт, значит кто-то должен им пользоваться. Да и тропа под ногами стала напоминать не лесную стежку, едва проглядывающую из травы, а торную проселочную дорогу, по которой частенько ходят путники. И по логике, это могло означать только одно: где-то рядом находится целый мир, где владеют секретом путешествий по туманным тропам. Стараясь никуда не сворачивать, Тим двигался по дороге, при этом сбавив скорости, внимательно вглядываясь в туман. По той же логике, там, где ходят люди, ну или другие разумные существа, вполне можно было напороться на неприятности. Пусть не на гигантского монстра, но получить кусок стали в живот тоже приятного мало, а эффект тот же – смерть. Хотя кто знает, может оказаться в желудке твари, спокойно бродящей в тумане межмирья куда хуже обычной гибели, но проверять Тим не хотел категорически. Поэтому берегся, сторожился, но так никого и не встретил вплоть до самого тумановорота, означавшего врата в реальный мир. Раздумывал Тим недолго, правда, перед тем, как вступить в новый и неизведанный для него мир, перекусил и покормил птаха. Кто знает, что за ситуация окажется на месте, может сразу придется сражаться или бежать. Лучше быть готовым ко всему. Так что активировал врата юноша, держа в руках чакрамы и приготовившись к бою. Но обошлось. Вокруг полянки, где они с Казуаром появились, никого не было. Да и в целом место было ничем не примечательное. То, что здесь имеется что-то потустороннее, выдавал разве что ведьмин круг из грибов. Причем мухоморов, Тим узнал их с первого взгляда, да и оценка подтвердила, и указала на наличие в грибах маны. Видать, из-за соседства с вратами они напитались и стали довольно ценными ингредиентами. Так что Тим немного затарился, попутно выиграв спор с птахом, что их есть нельзя. Еще ему казуара берсерка здесь не хватало. Тот и так был без башки, а нажрется мухоморов, где его ловить. Следующий час Тимофей провел, разглядывая природу нового мира, и пришел к выводу, что в целом она мало отличается от земной. Да, здесь были незнакомые виды деревьев и трав, но гораздо больше было родных берез, осин и разных кленов. Это, кстати, парень определил мгновенно, поскольку здесь царила золотая осень, самое начало, когда еще довольно тепло, но деревья уже сменили наряд с зеленого на пестрое разноцветие красок. Выглядело это потрясающе, особенно учитывая, что лес был чистым, без коряк и буреломов, светлым и красивым. Так и хотелось бродить по нему с фотоаппаратом, а лучше с подругой, гоняться за ней, кидаться листвой и всячески наслаждаться осенью, как советуют в модных пабликах. Тим даже был готов на фотосессию в стиле гламур, ну вот эту, которую обязательно выкладывают модные девчонки, с кленовыми листьями, в кленовых листьях, возле листьев и все такое. Правда, лиса бы на такое никогда не пошла, скорее подняла бы его на смех. А вот Маша. Тимофей задумался. У него впереди было свидание как раз именно с этой девочкой, да и время года было подходящее. Может, действительно стоит вытащить ее в парк? Размышления парня были грубо прерваны, когда за очередным куском скалы, торчащим из земли, обнаружилась волчья стая, загнавшая на дерево двух неосторожных путников. Волки посмотрели на Тимофея, Тим посмотрел на волков, потом посмотрел на птаха. Казуар тоже поглядел сначала на хозяина, потом на волков, потом снова на хозяина, а после все вдруг пришли в движение, кинувшись кто куда. Волки на Тима, Тим на скалу, а птах, как самый отмороженный, на вожака волков, седого самца размером с лошадь, уровень опасности которого равнялся 9 единицам. Впрочем, даже если бы Казуар это знал, ему было бы пофиг. Он натерпелся ужаса по дороге и сейчас хотел расквитаться за все. И плевать, что волки ни в чем не были виноват, нечего бродить там, где ходит сердитый птиц. Глава 3. Глава 3. Птах, назад. Тим притормозил, пытаясь остановить безумного казуара, но было уже поздно. Лесные волки с третьим рангом опасности оказались шустрыми и первые уже добежали до несущегося им навстречу петуха-переростка и даже попытались его схватить, за что тут же поплатились, один вспоротым брюхом, другой пробитой прочным клювом головой. «Да чтоб тебя!» Делать было нечего, нужно выручать товарища, а к птаху Тим относился как к другу. Слишком много им довелось вместе пройти. Поэтому парень с матерным выдохом метнул чакрамы в набегающую на казуара стаю, а сам, наложив на себя доспехи мага, рванул дальше к скале. Расстояние от нее до разгорающейся схватки было достаточно для использования метательного оружия, а учитывая частичное самонаведение чакрамов и вовсе не приходилось думать о промахах. Да и волков хватало, навскидку Тим насчитал штук 30 крупных особей. По такой толпе еще поди промахнись. Ну и напоследок, чтобы помочь птаху отбиться, юноша задействовал жуткий вой. Вот тут удивились все, и волки, на которых он практически не подействовал, и Тим, не ожидавший отсутствия эффекта, и седой вожак, который до этого считал, что подобные действия это лишь его прерогатива. Он, кстати, почти сразу же попытался восстановить статус-кво, завыв, но и на Тима его навык никак не повлиял. А птаху изначально было пофиг, он даже на секунду не замедлился, вспарывая бок очередному серому хищнику. Двое других, уже собиравшихся вцепиться наглой птице в лапы, отлетели, пораженные ударами чакрамов с вложенным заклинанием. Кулак ветра, как всегда, сработал идеально, но вот с остальным возникли проблемы. Не зря оценка дала волкам третий уровень опасности, соответствующий рангу ученика в родном мире Тима. Пусть у них не имелось каких-то особых черт, но звери реально были матерыми и крепкими. Поэтому если прямое попадание еще наносило серьезный урон, то рикошеты уже не слишком-то и вредили, лишь надрезая шкуру, что практически не сказывалось на общем состоянии хищников. Они по-прежнему рвались вперед, в надежде закусить наглым петухом-переростком и его хозяином. И ситуация складывалась весьма угрожающая. Пока еще птах оставался целым, но, если на него навалится вся стая, Тиму чуть не поплохело от осознания, что он не сможет отбить пернатого друга. Назад. Птах, назад, это приказ. Сам юноша довольно быстро заскочил на ближайший камень и оттуда уже принялся орать на казуара. Уходит оттуда, мать твоя курица, 33 раза ее через колено и в суп. Я кому сказал? Клянусь, если сдохнешь, я тебя заново призывать не буду. Я лучше собаку какую возьму, они может не такие боевые, но хоть мозги в голове есть. Неизвестно, что подействовало, упоминание куриной матери или обещание заменить казуара собакой, но птах наконец-то сообразил, что врагов слишком много и пора валить. А раз хозяин зовет, можно сделать это красиво, под благовидным предлогом, и развернувшись, рванул бежать, по пути огрев по морде еще одного хищника, желающего вцепиться ему в лапу. Похожий на серп коготь большого пальца вспорол шкуру волка, только чудом не перерезав ему глотку, но из ряда бойцов тот явно выпал. Больше никто не успел покуситься на шуструю птицу, сразу втопившую по максимуму и всего за несколько секунд добежав до Тим, где стремительно взбежала по камням, устроившись даже выше хозяина. «Ну все, собаки страшные, хана вам!» Убедившись, что его помощник в безопасности, Тим рванул с пояса склянку с самым летучим ядом, швырнув ее прямо в стаю. «Жрите, твари!» Яд вырвался из разбитой колбы плотным зеленым облаком, накрыв сразу несколько зверей. Те словно наткнулись на стену, вдруг прекратив погоню и принялись со скулением тереть морду. Этот яд был куда слабее того, которым Тим убил обезьянопарда, но той дозы хватило бы и высшему демону. Сейчас же и доза, и действие было куда менее выраженным, но даже так волкам явно пришел карачун, причем довольно жестокий. Остальные звери рванули от облака, подсознательно ощущая его опасность, но Тим, не дрогнувший рукой порывами ветра, заставил отраву разнестись по лесу. «Врешь, не уйдешь». Пусть подобное было неспортивно, и кто-то мог бы его осудить, но Тимофей предпочитал эффективность эффектности, а яды были его самым сильным оружием. «Хрен я вас отпущу, ты чего делаешь, падла?» Возмущение юноши было понятным, он мнил яд эдаким абсолютным оружием, вундервафе, способным справиться с любой проблемой, но видя, как на земле корчится 5 волков из его стаи, а летучее облако догоняет остальных, заставляя их скулить от нестерпимой боли в глазах и носу. В дело вступил седой вожак. Буквально одним рывком он оказался возле смертельно опасной тучки и дохнул на нее белым паром. И казавшееся еще секунду назад непобедимым тайное оружие тьма выпало на землю, пусть и смертельно опасной, но уже совсем не летучей росой. А вожак, оскалившись, уставился на парня, в шоке взирающего на столь бесславную кончину его вундервафе. «Вот ты реально собака страшная!» Тим оскалился, глядя прямо в глаза морозному волку. 7. Вожак стаи. Аспект, лед, и сжимая в кулаках чакрамы. «Ну давай потанцуем, только ты и я!» Вожак рыкнул так, что оставшиеся листья посыпались с деревьев, но Тим с удивлением понял, что волк принял его вызов. Один на один, клыки и когти против стали и магия против магии. Морозный волк был гораздо умнее обычных животных и многое повидал, поэтому в очередной раз собирался доказать свою силу не только перед своей стаей, но и перед двуногими лысыми уродами, с которыми у него шла перманентная борьба за власть над лесом. И этот новый двуногий со своим петухом-переростком, пусть и убил его волков, но выглядел достойным честной схватки. А то, что использовал яд, так в природе каждый защищается как может. И вожак сам не раз уступал дорогу выглядевшим слабыми, но на самом деле смертельно опасным змеям. Такова жизнь. Волки рассыпались, давая место вожаку, но противники не успели даже сблизиться, когда с чистого, вроде бы, неба, прямо в стаю ударила молния, а затем еще одна и еще, а следом из леса показались всадники на странных животных, похожих скорее на оленей, чем лошадей, ну как минимум рога у них были, и они во весь опор неслись к стае хищников, потрясая оружием и посылая в сторону серых разбойников огненные шары, ледяные сосульки и прочие заклинания. Морозный вожак мигом смекнул, что дело пахнет керосином, и воем приказал своей банде отступать, полоснув напоследок по Тиму взглядом, словно желая запомнить его получше, а затем снова взвыл, но на этот раз в его вое чувствовалась сила, и действительно, между ним и преследователями выросла ледяная стена, задержавшая погоню, а волки, под предводительством вожака, мигом скрылись в кустах, во всю мощь работая своими лапищами. И лишь Тим остался на месте, глядя то на удиравших волков, то на пришельцев, снимающих с дерева двух детей, о которых парень уже успел забыть. Ну и конечно всадники не оставили его без внимания, да и сложно было не заметить человека, стоящего посреди кучи волчьих трупов. Как минимум дюжина хвостатых пал от когтей и клюва птаха и яда Тима, и это был весьма достойный результат, отчего незнакомцы сразу прониклись к юноше уважением. Ледяную стену снесли довольно быстро, впрочем, рассмотрев вооружение всадников, Тим этому не удивился. У них имелись и луки, и арбалеты, и сабли с копьями, но куда больше было разных жезлов, стреляющих теми же огненными шарами. Именно ими и расплавили лед, щедро заливая все огнем. Правда, потом спрятали артефакты в специальные чехлы, и к юноше подъезжали уже без оружия в руках, а метрах в 10 и вовсе спешились, показав пустые ладони. Тимофей в ответ тоже отозвал чакрамы, заставив пришельцев удивиться. Но не сильно, видимо что-то подобное они уже встречали, так что на живых и подвижных лицах было скорее уважение к довольно молодому парню, имеющему подобное вооружение. А вот сам Тим с трудом удерживал челюсть, чтобы та не отдавила ногу, ведь его визави щеголяли мохнатыми ушами, торчащими над головами, отчего их шлемы имели крайне забавный вид, и пушистыми хвостами, явно участвующими в общении, поскольку у кого-то они мотались из стороны в сторону, выдавая нетерпение хозяина, а у кого-то и торчали вверх, распушившись до невозможности, и это ну пусть будут люди, пока Тимофей не знал их самоназвания, вели себя крайне осторожно, пусть и убрав оружие, но не спуская глаз с непонятного юноши и его боевой птицы. Они успели оценить тела волков со вспоротым брюхом и пробитой головой, и хоть смутно, но представляли, на что способен птах. «Мняула, дам модус матерда». Напротив Тимофея остановился один из всадников, подняв руку вверх, а затем приложив ее к сердцу. «Мдарнф, данит, лкпр, нарпов». «Не понимаю», — Тим покачал головой. «Простите, но я не знаю ваш язык». Ушастые переглянулись. Несколько стоящих ближе других покачали головами, после чего старший медленно залез в поясную сумму и, вынув круглый амулет на цепочке, протянул его Тиму, жестом продемонстрировав, что тот надо надеть на шею. И хоть мама учила его никогда ничего не брать у незнакомцев, Тимофей шагнул вперед и сделал, как просит. А все, потому что оценка выдала свой вердикт, Ему протягивали языковой амулет. О чем-то таком он читал и в рулбуках башенной Виверны, даже описание совпадало. Медный круглый кулон, украшенный серебром, на котором выгравирована раскрытая книга, якобы способен дать понимание любого разговорного языка. Отказываться от такого подарка судьбы Тим не собирался, пусть даже за него потом потребуют плату. Как говорят представители одного народа, будет день и будет пища. Пока же гораздо важнее было объясниться с местными, чтобы ненароком не поубивать друг друга и не нарушить какую-нибудь важную местную заповедь, что сделает его кровным врагом. «КХМ, КХМ, приветствую», Тим вдруг смутился, не зная, что сказать. «Добрый вечер, наверное». «Здравствуй, странник», снова поднял руку старший. «Я Модус, воевода города Майн, что в срединном лесу из народа филинидов. Благодарю тебя за жизнь моих внуков. Мы давно воюем с волком Нигером и его стаей, но раньше он никогда не показывался в этих краях. Если бы не ты, погибнуть могли не только мои внуки, но и многие другие, так что я от души предлагаю тебе руку дружбы. Судя по скорости, с которой вы оказались здесь, служба у вас поставлена отлично и больших жертв удалось бы избежать». Тимофей действительно оценил и подготовку дружины Модуса, и скорость, с которой они действовали. «Но я с благодарностью принимаю ваше предложение. Для меня честь назвать другом прославленного воина из народа филинидов. Меня называют Тим, и я путешественник из народа людей мира Земли. А это Птах, мой спутник и питомец. Сердечно рад приветствовать вас на Тинарии». Воевода расплылся в улыбке и снова хлопнул себя по груди. «Странствующие по туманным тропам у нас редкие гости, но мы всегда рады тем, кто пришел к нам с миром, и по возвращению закатим пир. А сейчас позволишь ли ты помочь собрать добычу? Стая Нигера потеряла больше дюжины матерых волков, это дело тоже надо отметить, как и храбрость сразившего их воина. Да, конечно, если бы не предложение, Тим бросил бы добычу гнить, ведь даже на то, чтобы ободрать всех убитых ушло бы уйма времени, да и тащить их в домен смысла не было. Выделывать шкуры он не умел, ничего магического, что можно было бы переработать, у них тоже не было, вот и получалось, что для самого парня это был лишний труд без награды. Но если предлагают, тогда почему нет? Только вон те, что с пеной у рта погибли от яда, с ними нужно быть аккуратнее. У меня есть противоядие, но все же, да, и там, где зеленая роса, тоже не ходите. Это тоже яд, но морозный волк сумел от него отбиться. Это был Варк, один из старейшин стаи. Понимающе кивнул Модус и махнул рукой своим бойцам. «Давайте шустрее, надо вернуться в город до темноты. И аккуратнее, слышали про яд? Берите только шкуры. И не стойте, не позорьтесь перед нашим дорогим гостем». Самого Тим отвели в сторону, чтобы не мешал, но вежливо, под предлогом знакомства со спасенными. Теми самыми внуками, девчонкой лет 14 с виду, которую звали Сигит, и Рагитом, пацаненком лет 10. Оба любопытные, с блестящими черными глазами и подвижными мохнатыми ушками, которые так и хотелось потрогать. Тимофей с трудом сдержал себя, чуть ли не силой заставляя руки оставаться на месте. А вот самим подросткам был интересен не только сам Тим, но и Птах. Таких птиц в этих местах не водилось, хотя Модус заметил, что в южных странах есть что-то похожее и куда крупнее. На них даже ездят, и многие воины предпочитают именно беговых птиц другим животным, ибо и скорость те держат приличную и при нужде могут сами себя защитить. Правда, он считает это дурью, ведь нет ничего лучше верхового оленя. Четыре ноги всяко выигрывают перед двумя, а острые рога заставят задуматься даже крупного хищника, стоит ли оно того. Тиму было что на это ответить, и он рассказал про автотранспорт, для примера обозвав его самобеглой телегой. Как нехорош был языковой амулет, но все же, если в языке не имелось подходящих терминов, он ничем помочь не мог. Собственно, Тим усомнился даже в самоназвании местной расы, потому что вспомнил, что филинидами назывались зверолюди в одной из игровых вселенных. Впрочем, если его понимали правильно, он был готов использовать и этот термин. А вот насчет транспорта оказалось, что здесь имеются локомобили, то бишь машины на паровом ходу, напоминающие маленькие паровозы, только с возможностью двигаться по обычным дорогам. Их делают и используют гномы, мастера на всякие механические штуки. Но поскольку локомобили слишком громоздкие, медленные и не особо проходимые, остальные относятся к ним с пренебрежением, на что Тим описал, какие авто у них в ходу. И тут же расстроил подростков, сообщив, что для создания такой машины требуется развитая промышленность, а главное налаженная добыча топлива с последующей его переработкой. Заодно Тимофей узнал, почему дети оказались в лесу без сопровождения взрослых. Оказалось, эти двое банально сбежали собирать вкуснику, местную ягоду, слегка магическую и очень вкусную, что и дало ей название. Вообще ее успешно культивировали и во многих деревнях имелись целые сады с вкусникой, но Рагид поспорил с друзьями, что принесет лукошка дикой ягоды, которая считалась куда лучше домашней. А сестра, не сумев отговорить упрямого и вредного пацана, отправилась с ним, чтобы помочь и защитить. В целом парочке путешественников ничего особого грозить было не должно, до города рукой подать, опасные звери тут давно не водились, а стая Нигера обитала гораздо севернее, но кто же знал, что именно сегодня Варк поведет часть своры в рейд по землям филинидов. Их жертвами уже стало несколько крестьян и, если бы не Тимофей, брат с сестрой тоже бы оказались в желудках хищников. Но девчонка успела передать сигнал тревоги деду, а Тим удачно задержал волков, попутно перебив почти полтора десятка матерых тварей, так что вряд ли морозный волк решится продолжить рейд. Тем более поселам и деревням весь о хищниках уже передали, поэтому легкой добычи больше не предвиделось, и Варк увел остатки стаи в логово, о чем и доложили вернувшиеся разведчики. Модус не полагался на авось, а предпочитал держать все под контролем, чем заслужил уважение Тимофея, поэтому он без раздумий принял приглашение погостить в городе, где заодно можно было продать трофей, ведь филиниды на добычу юноши не претендовали, а также прикупить себе чего-нибудь. Майн был небольшим провинциальным городишкой, но имел представительство гильдии магов, артефакторов и алхимиков, чем очень заинтересовал Тима. Он очень хотел ознакомиться с товарами, особенно у алхимиков, ибо, оценив полезность разных зелий, Тим хотел развиваться и получать все более сложные составы. А для этого нужно было учиться, и вполне возможно именно сегодня ему собиралась улыбнуться удача. Глава 4. Глава 4. А расскажи еще, как у вас люди летают по небу. Тим уже почти засыпал, когда голос Рагита вырвал его из объятий Морфея, а стоило открыть глаза, как прямо над ним, нос к носу, обнаружилась мордочка пацана. «Расскажи, расскажи, расскажи, господи, пристрелите меня!» Тим со стоном отвернулся, не обращая внимания на пискнувшего пацана, который, впрочем, ничуть не обиделся, лишь устроился поудобнее. «За что мне все это?» Модус принял Тима как дорогого гостя, впрочем, так и было. Внуков суровый воевода любил трепетной любовью и прекрасно понимал, что не успел бы спасти их, если бы не Тимофей. Остальным филинидам понравилось, как жестко, даже жестоко парень разобрался с волками, отчего они прониклись к нему уважением. Они быстро и аккуратно сняли шкуры с туш, попутно выдрав им клыки, ценившиеся как трофей, причем никому и в голову не пришло утаить хоть один. Все признавали права юноши на добычу, что Тима весьма обрадовало. Он особо и не рассчитывал что-то получить, но Модус выкупил все скопом, дав хорошую цену, если судить по лицам его людей. Теперь парню было с чем сходить в интересующие его лавки. Но нашлась и ложка дегтя в этой бочке меда, и звали ее Рагид. Сочетание любопытства ребенка с непосредственностью котенка дало невероятно гремучий эффект, и пацан буквально ни секунды не мог усидеть на месте. Собственно, именно он и уволок сестру так глубоко в лес. Та просто не смогла остановить сорванца. Ему было интересно буквально все, каждая мелочь, а уж пройти мимо круглоухого пришельца из другого мира и его боевой птицы было буквально выше сил Рагита, отчего Тим подвергся жесточайшей атаке в его жизни. Мелкий филинид буквально не давал парню прохода, постоянно крутясь вокруг и заваливая миллионами вопросов. И естественно его любопытство едва не привело к трагедии. Никто не понял, как он умудрился вырвать хвостовое перо у птаха, но, если бы Тима рядом не оказалось, взбешенный боевой казуар точно прибил бы хулигана. Тимофей едва успел поймать птицу в охапку, уговаривая не убивать засранца, а сам виновник происшествия отскочил под защиту деда, с восторгом разглядывая свою добычу. И ведь угроза неминуемой порки от воеводы его совсем не пугала, а что она будет, Тимофей ни секунды не сомневался. Уж очень злым выглядел Модус, которого внук капитально подставил. После такого оскорбления вполне могла разразиться смертельная битва, и пусть шансов у одного Тима против двух десятков всадников было немного, Модус своими глазами видел скорчившихся в смертельной агонии волков, отравленных ядом пришельца, и не хотел проверять, насколько он сам и его люди устойчивы к отраве. Пришлось извиняться, и хорошо еще, что у Тима не было и капли спеси, и парень прекрасно понимал, что за выходкой стоит лишь детское любопытство, а не попытка навредить, что не помешало ему принять Виру за обиду, правда сократив ее вдвое. За остальное Тим попросил выступить посредником между ним и гильдиями и не прогадал, судя по уважительным взглядам воинов. Сам же юноша руководствовался только одним соображением – с чужаков всегда дерут втридорога. Каким бы он ни был дорогим гостем воеводы, для местных торговцев Тимофей прежде всего добыча, которую нужно обобрать как липку. А вот сам модус другое дело. Обманешь его, потом замучаешься считать убытки. У дружинников вдруг может найтись какое-то срочное дело вместо сопровождения каравана или еще чего. Мало ли, фантазия у воеводы богатая, а жизнь штука опасная. Короче, лучше чутко придержать жадности, сохранить хорошие отношения. До города добрались уже в сумерках. Тим появился на Тинарии уже ближе к вечеру, пока повоевал с волками, пока собрали добычу, времени прошло достаточно. Да и ехать оказалось не так просто, особенно учитывая, что в седле Тимофей никогда не сидел, но за счет своей ловкости сумел удержаться позади одного из воинов. Но, естественно, скакать во весь опор уже не получалось, и отряд двигался чуть ли не шагом. Благо еще город оказался недалеко, все же ребенок и подросток просто физически не могли уйти на большое расстояние. Возвращение дружины произвело фурор, ну, в пересчете на провинциальный городишко в пару, тройку тысяч жителей. Причем главной персоной интереса стал не Тим, а Птах. Оно и понятно, люди в городе встречались, пусть основное население и составляли филиниды. А вот непонятная нелетающая птица с густым, блестящим оперением, ярко-синей головой, красной шеей, похожим на шлем хохолком, толстыми лапами, увенчанными острыми когтями и острым клювом привлекала внимание любого, кто ее видел. Вскоре за кавалькадой всадников модуса шла целая толпа, отчего Птах, раньше не видавший такое количество людей, заметно нервничал. Тиму пришлось спрыгивать с верхового оленя и идти рядом с казуаром, чтобы тот не бросился, а то его нервы и так были расшатаны знакомством с Рагитом, а тут куча народу, причем между ног у взрослых снуют мелкие филиниды, ничуть не уступающие внуку воеводы в стремлении познать мир. К счастью, поместье воеводы оказалось неподалеку, и отряд успел нырнуть за ворота раньше, чем вездесущие пацаны сумели добраться до Птаха, отчего все вздохнули с облегчением, даже сам казуар. Хотя, наверное, особенно казуар. Во взгляде Птаха чувствовалась паника и желание убивать. А ведь он и раньше покладистым характером не отличался, и лишь присутствие Тима удерживало безумную птицу от кровопролития. К чести хозяина дома, воевода сразу вник в проблему и выделил для Птаха закрытое стойло в конюшне, а также приставил к нему охрану, чтобы отпугнуть любопытных, и лишь тогда перенервничавшая птица смогла отдохнуть. Тима тоже проводили в комнату, где он мог привести себя в порядок перед ужином. Как понимал парень, прежде всего, чтобы дать возможность этот самый ужин приготовить, ведь никто не ждал гостей, а значит и на стол собирались подавать обычные, ежедневные блюда. Модус же не хотел ударить перед ним в грязь лицом, он и так слишком задолжал юноше. Жизнь внуков, причем Рагита даже дважды, ибо ни у кого не имелось сомнений в том, что разозленный Птах прикончил бы сорванца, и в какой-то мере был бы прав. Другое дело, что на этом все переговоры бы закончились и началась бойня, из которой далеко не факт, что местные вышли бы победителями. Поэтому воеводе требовалось время еще и через задницу вправить внуку мозги, раз словами до него достучаться не получилось. А что рука у главы семейства тяжелая, Тим услышал еще до того, как за ним закрылась дверь комнаты. Рагит начал платить за свою глупость. Естественно, что никакой запасной одежды Тим с собой не брал, но проблемой это не являлось. В магазине быстро нашелся приличный костюм за небольшие деньги. Приличный – это не тройка с отутюженными стрелками. По дороге Тимофей внимательно наблюдал за местными, да и в городе глазел по сторонам и пришел к выводу, что здесь царит эдакое пасторальное магическое средневековье, как в драконах и вивернах. То есть, с одной стороны, никакого технического развития сложнее кузнечных мехов и водяного колеса, с другой – все чисто, аккуратно, на голову никто ночные горшки не выплескивает, да и каких-то нелепых нарядов типа панталон с гульфиками тоже нет. Все просто и пристойно, вот и Тим купил себе нечто подобное. Рубаху на выпуск, в древнеславянском стиле, штаны, тут обошелся джинсами, все равно в других ничего не понимал, сапоги яловые, скрипящие при ходьбе, и куртку, хотя скорее, наверное, кафтан, такой длиннополый, окладистый, как на картинках про средние века. Вышло неплохо и даже в какой-то степени официально, особенно когда парень подвесил на пояс нож и кошель с мелочами, карманов у кафтана не оказалось. На взгляд Тимаужин выдался весьма странным, учитывая, что он буквально недавно вернулся от бабушки. Так вот, если отрешиться от старомодной обстановки, магических светильников в виде банок, наполненных болотными огоньками, мохнатых ушей и хвостов, все остальное было будто парень вернулся в деревню. Похожие блюда, пусть и с местным колоритом, разговоры, шутки, даже жена воеводы, Сагда, решившая, что Тимофей слишком худой и его обязательно надо как следует накормить, и поэтому подкладывала гостю новые и новые вкусные кусочки, с умилением наблюдая, как он ест. Естественно, в такой ситуации отказаться не получалось, хоть Тим и опасался пробовать и на мировую еду. Мало ли, ведь даже на земле у народов разных регионов бывает непереносимость каких-то продуктов. Та же лактоза для азиатов яд, ну ладно сильное и слабительное, а вот жители Российской империи не мыслили себя без молока, сметаны и кефира. Точно так же кто-то мог хлебать алкоголь чуть не ведрами, а для кого-то даже одна рюмка становилась огромной проблемой. И таких примеров множество, а тут вообще другой мир. Но обошлось. Пусть Тим и проверял каждое блюдо оценкой, но попробовал почти все, что было на столе, тем более что часть кушаний ничем не отличалась от земных. Жареное мясо, оно мясо и есть. Пусть на него пошел инопланетный кабан, да и картошка оказалась картошкой во всех мирах, как и капуста. И не важно, что та была ярко-оранжевой, словно морковь. Если уж на то пошло, то изначальный цвет морквы вообще фиолетовый, а сейчас вон есть даже черная ичва. Главное, что вкус тот же, хоть и с легким цитрусовым оттенком. За столом о делах не разговаривали, но тем для общения хватало. Местным было дико интересно узнать, какова жизнь в мире Тима. А парень интересовался обычаями и традициями Тинария, поэтому разговор не замолкал ни на секунду, как бы ни пыталась Сагда защитить Тима, чтобы мальчик покушал. Филиниды просто не представляли, каково жить в развитой технической цивилизации. Рассказы про самолеты, телевидение и интернет приводили их в полный восторг, а про самобеглые повозки Тима попросили повторить трижды. В ответ сам юноша был под впечатлением от бытовых артефактов, лечебных эликсиров, способных справиться с любой заразой и боевых жезлов. Ими могли пользоваться даже неодаренные, но количество зарядов было ограничено. Да и стоили они очень немало, поэтому в основном дружинники и охотники использовали луки и арбалеты с зачарованными стрелами. Не меньший интерес вызвал рассказ о телефоне, по которому можно связаться с любым человеком в любом конце света, и не только услышать его, но и увидеть. Подобные артефакты имелись и у тинарийцев, но стоили буквально огромных денег и позволить себе их могли лишь самые богатые. Поэтому связь в основном держали с помощью почтовых животных, чаще всего птиц, но не простых, а так сказать, модернизированных химерологами. Этим занималась гильдия химерологов, но их отделение в Майне не имелось, что очень расстроило Тима. Не то чтобы он мечтал этим заняться, но возможность увеличить боевую мощь того же Птаха звучала весьма заманчиво. Правда, было непонятно, возможно ли вообще изменить призванное системой существо и сколько это будет стоить. Ночевать Тима положили в той же комнате, где он переодевался. Его вещи никто не трогал, парню хватило знаний после просмотра шпионских фильмов, чтобы установить небольшой сторожек. Ничего особого, просто неприметная нитка, положенная так, что, если кто-то решит порыться в собственности парня, ее обязательно смахнет. Но она оказалась на месте, что прибавило модусу очков в глазах Тимофея. И неважно, что это, честность, обычная вежливость или наказ духов предков о священности гостя. Главное, работает.